чего себе люди не заказывают. Это понятно, что в последнее время все больше появляются желающих обустроить свои участки, разбить на них сады, провести аллейки, посадить цветочки, настроить беседок, бассейнов, каменных стенок, горок, прудиков и еще миллион других вещей. И для всего этого, кроме главного проектировщика-дизайнера, требуется целая армия рабочих и специалистов, нанимаемых не на постоянную работу, а для выполнения одного конкретного заказа. Итак, требуется куча специалистов, грубая рабочая сила и транспорт. В фирме убитого не было никаких сотрудников и никакого транспорта. Надо что-то привезти или доставить? Вот счет. Нанимается грузовик или какое-то другое транспортное средство. Все нанималось на один раз и не очень часто. Грузовые машины, платформы, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, пикапы. Садово-огородная фирма, не имеющая своего транспорта и каждый раз нанимающая машину. По меньшей мере, странно. А тут выясняется и вовсе удивительная вещь. Мирослав Кшевец не имел собственной плантации и даже просто теплицы. Откуда же он брал эти вещи? Скорее всего, покупал у производителей растений. Не крал же. А если покупал, то и платил. И выясняется, что платил он крайне редко. Нашлось всего несколько счетов, когда не ему платили, а он платил. Среди них плакучая береза, 40 саженцев, берючины и самшита, и один красный дуб. Клиентам же продал раз в 100 больше. От всей этой макулатуры просто несло какой-то грандиозной аферой. Преисполнившись подозрениями, Вольницкий решил засадить за эту работу младшего комиссара Касю Сажницкую, большую любительницу и знатока цветов, переведенную недавно на бумажную работу по уважительной причине, далеко зашедшей беременности. Трудно требовать от Каси, чтобы она в своем состоянии по-прежнему гонялась за преступниками с пушкой в руке. Вот и перевели на сидячую работу. Все охотно обращались к младшему комиссару за помощью по самым разным доступным ей вопросам, используя ее и как секретаршу, и как архивариуса, и как бухгалтершу, и как компьютер. Быстрая, живая, очень образованная Кася, несколько отяжелевшая, легко справлялась с такими заданиями. Рада, что еще может помочь коллегам, пока ее не отправили в декрет. Для себя комиссар только переписал все фамилии, адреса и телефоны, какие удалось выискать в бумагах покойного. Намного понятнее для полицейского оказались личные записи к Шевцам. И когда вошел коллега-комиссар полиции, он застал Вольницкого шокированным, немного смущенным и очень удивленным. «Ты гляди, наш-то покойничек оказался Казановой, чтоб ему черти на том свете. Не видать мне счастья, если это не Дон Жуан, бабник столетия. Так получается по документам». И возглавлял он некую не форзицию, а настоящий бордель. «Теперь это называется агентство развлечений», — ответил образованный коллега. «Агентство досуга. Вы к нам, мы к вам» и тому подобное. «Что ты обнаружил? Клиентов или персонал?» «Персонал тоже может быть весьма приятным». «За клиента он один работал. Уж и не знаю. 1000 баб обслужить. Погоди, точно скажу. 112 штук. Баб надо проверить в первую очередь. Внешне он был очень привлекателен. Вполне возможно. Какая-нибудь из обманутых девиц нагрянула с ножичком. Точнее, с секатором. В нервах. Холерный огородник. С цветочка на цветочек. А чем же еще заниматься интересному мужчине его профессии?» Философски изрек сотрудник даже с легкой завистью. А как она, собственно, зарезала его своим секатором? Какая-нибудь здоровенная бабища? Вольницкий взял в руки заключение патологоанатома. Его он получил очень скоро. Видимо, и медика удивило нетипичное орудие убийства. Так что Кшевец подвергся процедуре в первую очередь. «Не поверишь», — делился с коллегой сомнениями комиссар, читая подобное заключение эксперта. «Сначала покойника огрели цветочным горшком или чем-то в этом роде, а затем его 4 раза проткнули секатором. Но и горшка было достаточно». «Гляди-ка», — опять удивился коллега, — «и смерть у него вполне соответствует профессии. Чем кто воюет?» «Кончай языком молоть. Слушай дальше. С этим горшком тоже заковыка». Оба следователя наклонились над фотографией крупным планом. Коллега заглядывал через плечо Вольницкого. «А это тот самый секатор? Очень странный какой-то. Разлетелся на части от того, что им шпыняли человека? Да ведь эта штука с крепкими ветвями деревьев справляется, а на человеке сломалась». «То-то», — с таким торжеством произнес Вольницкий, словно гибель секатора была его личным достижением. «Слушай, он не был этим секатором убит. Гляди, острия не сходятся. Более узкая налезла на широкое. К тому же, по заключению экспертов, секатор был, вот, тут написано, разболтанный, так специалисты написали. Но не секатор тут главный. Все дело в горшке». Приятель вгляделся в фотографию. И в самом деле какой-то нетипичный, цилиндрический, я бы сказал. Высокий, в средней части утолщенный, кверху суживающийся. Малость на кувшин смахивает. Или нет, в чем молоко? Ты прав, на крынку похоже, судя по рисунку. И, кажется, был с землей, в которой что-то росло. Потому эксперты и называют непонятное орудие убийства горшком. Сотрудник пожал плечами. «Не понимаю, как в сосуде такой формы можно выращивать растения? Как его пересаживать? Попробуй вынуть цветочек из такого сосуда. Горшок обязательно должен кверху расширяться». «А ты откуда знаешь? Какой грамотный!» «Так ведь мать надо мной годами измывается. Она держит дома цветы на балконе, а я обязан помогать их пересаживать. По ее словам, у меня талант и хорошие руки для этого дела. Так что о горшках я тебе точно говорю. Перевидал их на своем веку». Да, они приблизительно так и написали. Судя по следу от удара, его огрели этой штукой, как они пишут, вверх ногами. То есть убийца держал в руках растение и, размахнувшись, врезал нашему Казанове по башке горшком. Нормальная баба держала бы в руках горшок и им же врезала несчастному, потому как цветочка бабе жалко, а тут наоборот. «А что за цветочек?» «Холера его знает. Патолог не написал. Других экспертиз я еще не получил». «Судя по снимку, изрядно завядший. Может, потому бабе и не было его жалко?» Оба какое-то время внимательно всматривались в изображение орудия преступления и фотографию жалких остатков цветочка. Первым заговорил Вольницкий. «Вот тебе фамилии, телефоны, немного адресов. К сожалению, не все». «Сотовые», — скривился помощник следователя. «Найдутся их владельцы. Развороши эту дамскую компанию. Можно еще получить и служебные контакты. От них тоже польза немалая. Знаешь, эта растительная фирма очень нехорошо пахнет. Слишком много людей крутится вокруг нее». Помощник следователя доложил, что ему за это время удалось сделать. «Я осмотрел эту Походскую улицу, порасспрашивал ее жителей. Ну так их там уж и много. Улочка не для проезда, скорее для пеших. хотя проехать с трудом можно.